из мозга сочились свежевыжатые мысли, умоляя, чтобы к ним прислушались. Я отодвинул все соображения касательно нависшего надо мной отцовства подальше, на затворки сознания. «Может быть, вообще засунуть их в пакет?» — подумал я, заставляя себя дышать медленнее. «Засуну в пакет и наклею сверху записку «Не открывать никогда». Над некоторыми вещами, в конце концов, лучше вообще не думать. Ни одна из оставшихся для обдумывания тем, все знакомы до боли, не заслуживала особого внимания, что было приятно, потому что утро, особенно субботние, не должны быть перегружены всякими размышлениями. Проснуться утром на следующий день после того, как Аги меня бросила, а это было именно субботнее утро, было для меня чрезвычайно суровым испытанием. Немалую роль здесь играли омерзительный вкус во рту и пропахшая рвотой подушка. А мне снилось, что мы с Аги переплыли теплый тропический океан и улеглись на берегу острова вроде того, что показывают в рекламе Баунти. Но я хорошо помнил, как солнце пригревало спину и шею, песок прилипал к ступням, и как ветер холодил кожу там, где на ней оставались капельки воды. Все ощущения были такими реальными, и вдруг я проснулся. Легкий аромат сна еще наполнял все вокруг, пока из глубокого забытья я переходил к полному бодрствованию. Но в течение этого короткого времени я испытал то самое чувство, какое, по-моему, испытывают те, кто говорит, что был на седьмом небе. И вдруг бам! Бомба взорвалась, и ее осколки прошили меня насквозь. Аги со мной не было. Я был ей не нужен. Все, кончено. Еще несколько недель после этого я каждый раз просыпался по одному и тому же сценарию. Всепоглощающий восторг, который тут же сменялся удручающей пустотой реальной действительности. Постепенно мне все меньше и меньше времени требовалось, чтобы осознать, что Агги меня бросила, пока однажды я не проснулся в слезах. К тому времени, наверное, мое сознание, наконец, достучалось до моего сердца. Я перевернулся и уткнулся носом в свою самодельную подушку. Но было уже поздно. Мозг уже завелся. Суббота началась. Нужно убраться в квартире. Нужно много кому позвонить. Нужно проверить тетради 8Б. Нужно разобраться в своей жизни. Я перекатился на спину. Левым глазом поглядел, что показывает будильник. Я поставил его на час дня, надеясь проспать большую часть выходного. Но дисплей, важно помигивая цифровым глазом, заявил, что я переоценил свои способности по этой части. Чудовищная, неестественная, пульсирующая боль билась в передней части головы, как будто по лбу мне взад-вперед проезжали задние колеса какого-нибудь сёгуна. Примечание — модель автомобиля BMW. Я забеспокоился, потому что приступ оказался непривычно жестокий. Голова у меня вообще редко болела, поэтому уже через полчаса я, перебрав большой список болезней, включавший бери-бери, энцефалит и ласкую лихорадку, остановился на опухоли головного мозга и решил, что только ею можно объяснить пульсирующую боль в висках. В конце концов, смерть от опухоли головного мозга, бессмысленная и глупая, была бы достойным завершением моей жизни. Но если самые популярные герои мыльных опер обычно погибают в автокатастрофах или от рук какого-нибудь психа с ружьем, то тех, кто потерял все зрительские симпатии, обычно списывают после того, как их свалит с ног какая-нибудь таинственная болезнь, которая, сюрприз, в конце обычно оказывается опухолью мозга. Дальше их стригут налысо, потом химиотерапия, и след их теряется. Именно поэтому и я умру той же ужасной смертью. Меня спишут из мира живых по болезни, которая, по сути, была эквивалентом пары выстрелов.